Поговорив еще о том о сём, Латина попрощалась и ушла, а лежавший рядом с входной дверью Вин тотчас открыл глаза и посмотрел на нее. «Прости, мы немного заболтались». А волк вильнул хвостом. Они неспеша направились обратно к таверне. Немного погодя, Латина заметила девушку, которая стояла посреди улицы и растерянно осматривалась по сторонам. «Кто она такая? Впервые вижу ее здесь. Одета как странник. Пришла купить что-то? Но почему сюда, а не на главную улицу?» А потом она вспомнила, как заблудилась в квартале ремесленников, запутанном не хуже самого настоящего лабиринта. Вспомнила леденящий душу страх, сковавшая ноги незримыми путами отчаяния, и содрогнулась. «Может, она тоже потерялась?» Винт недоуменно гавкнул. Латина еще немного понаблюдала за незнакомкой и, убедившись в своей правоте, окликнула ее. «Простите, вам помочь? Ха?» Девушка обернулась, колыхнув длинными темно-коричневыми волосами. Латина неосознанно приоткрыла рот от восхищения. «О, какая красивая! Мне кажется, или я ее где-то уже видела?» Раздумывая, она осмотрела незнакомку. Высокая, стройная, старше нее на несколько лет, гордая осанка и манера держаться свидетельствовали о благородном происхождении и хорошем воспитании, но девушка не была похожа на высокомерных аристократок, выросших в роскоши родовых поместий и имевших крайне смутное представление об окружающем мире. Большие темно-синие глаза с длинными ресницами смотрели добро и мягко, однако в их глубине то и дело мелькали озорные искорки. «Темно-синие? Ну точно!» Латину озарила. «Да, это она. То же лицо, те же глаза. Волосы, правда, другого цвета. А, нет, это парик. Тогда все сходится. О боги, принцесса фей!» С улыбкой воскликнула девушка, хлопнув ладоши. Она тоже внимательно разглядывала Латину. Просто та так погрузилась в свои мысли, что не заметила этого. Услышав прозвище, которым ее наградили авантюристы, Латина от неожиданности подалась назад и жалобно воскликнула. «Что? Почему она зовет меня простолюдинку принцессой? И откуда она вообще знает об этом прозвище? Пожалуйста, не называйте меня так. Я стесняюсь. О, простите, пожалуйста. Я не хотела вас обидеть. Просто вы еще красивее, чем мне о вас рассказывали». Ответила девушка и улыбнулась еще шире. Видимо, смятение Латины позабавило ее. «Рассказывали? Так это Дейл! Что он там обо мне наговорил?» Латина прижала руки к горящим щекам. Она привыкла, что завсегдатые любяще называют ее малышкой, юной леди и принцессой, и не обижалась на них. Но когда к ней так обращалась незнакомая девушка... «Дейл упоминал, что она, кажется, знакома с его другом. То есть его друг тоже знает обо мне? А, как стыдно-то!» «А вы принцесса Рос?» — спросила она, запинаясь. «О, так вы знаете меня?» — довольно откликнулась девушка. «Значит, точно она». Латина настороженно осмотрелась и убедилась, что их никто не подслушивает. «Да, я видела вас несколько лет назад. Вы одна?» «Одна. Я не знаю этот город, поэтому, кажется, вошла не через те врата. И какое счастье, что я встретила вас. Не могли бы вы отвезти меня к Дейлу Реке?» — спокойно попросила принцесса Рос, даже, пожалуй, чересчур спокойно. Настолько, что остановилась не по себе. «У меня такое чувство, словно она бежит от какой-то большой беды». Тотчас поняла Латина, встретилась с ней взглядом и вздрогнула. Ей показалось, будто темные синие глаза просветили ее насквозь, но сумела взять себя в руки и выдавила улыбку. «Дейл на задании, но я могу отвезти вас в таверну, где он сейчас живет. Буду очень благодарна». Латина нагнулась и зашептала Винду на ухо. «Беги к Кеннету и расскажи ему обо всем. За меня не волнуйся. Гав! Потом найди Дейла. Он в лесу на юге. Гав!» Винт прикоснулся хвостом к ее руке, как бы прося вести себя хорошо и не делать глупостей, и умчался. Латина усмехнулась, провожая его взглядом. Лес к югу откроется был для Винда чем-то вроде игровой площадки. Время от времени волчонок выбирался из города и резвился в чаще. В самый первый раз он, похоже, увлекся и, что называется, оторвался по полной, потому что Дейл предупредил его: «Продолжай в том же духе, и тебя убьют авантюристы. Латина будет плакать». Волшебное слово подействовало безотказно. Винт внял совету и торжественно пообещал Латине, что будет уходить подальше от города, чтобы его точно никто не видел. Девушка не знала, куда именно отправился Дейл сегодня, поэтому решила положиться на четвероногого друга, который мог отыскать юношу по запаху. «У вас необычный пес», — заметила принцесса Рос. «О да, он очень умный», — кивнула Латина и снова осмотрелась. «Так, кажется, за нами по-прежнему никто не наблюдает. Хорошо». «Вы правильно сделали, что вошли через восточные врата. На южных полно всяких негодяев. Ничего, если мы пойдем по главной улице? Или вы бы не хотели привлекать внимание?» «А...» Удивленно протянула принцесса Рос и мягко улыбнулась. «Я избавилась от преследователей, поэтому вряд ли на нас кто-то нападет. Впрочем, да, лучше не привлекать лишнего внимания». «Ага, все-таки она бежит от кого-то». И Латина, натянуто улыбаясь, повела принцессу Рос к таверне. Перед входной дверью их уже ждал Кеннет. Видимо, Винт четко выполнил первое поручение. «Вроде ходила за покупками, а вернулась с сувениром». «Винт уже убежал?» «Ага. Молодец, что сказала ему про Дейла. Меня бы он точно не послушался», — одобрил Кеннет. «Ладно, не стойте на пороге. Внутри никого». Латина повернулась к принцессе Рос. «Прошу, заходите». «Спасибо». Изящно улыбнулась девушка, не имея ничего против таверны для простолюдинов. В зале она села на жесткий деревянный стул и выпрямилась, но не так, будто ставила себя выше остальных и смотрела поверх них, а исключительно из воспитания. «Пока Дейл Рекки не вернулся, позвольте мне исправить свою оплошность и представиться. Меня зовут Роза Корнелиус. Наш род титулованный и обладает обширными землями. Однако лично я – простой священнослужитель Нили. Поэтому прошу вас, не нужно формальностей». Располагающе улыбнулась Роза. Служители Синего Бога лечили всех вне зависимости от расы, статуса и богатства. Они были открытыми добрыми людьми. Скорее всего, именно поэтому Роза отличалась от других девушек из высшего общества. «Я слышала, что у вас мощное благословение и что вы одна из лучших служителей. Это, конечно, преувеличение, однако мой дар и правда редкий. Он выделяет меня среди остальных, хорошо это или плохо». Роза коснулась волос, точнее парика. «Но стоит спрятать их, и уже никто не обращает на меня внимания». Засмеялась она совсем как шкодливая девочка. «Зачем вам Дейл?» Настороженно поинтересовалась Латина. «Хочу сообщить ему кое-что. С графом, градоначальником, я не знакома, поэтому лучше будет обратиться сразу к нему», — ответила Роза, ни капли не обидевшись. «Почему именно Дейлу?» — резко спросил Кеннет. «И вообще, почему вы одна? При вашем статусе ходить одной по городу рискованно». Роза вновь осталась невозмутимой. Ее невероятное спокойствие и выдержка уже начинали пугать. «Дело в том, что несколько дней назад я попала в плен ко второму архидемону», — сказала она, не вдаваясь в подробности. Латина округлила глаза, а Кеннет открыла рот. Вторая считалась самой буйной и жестокой среди семи архидемонов. Кеннет сразу проникся серьезностью ситуации и не стал задавать лишних вопросов. «Все правильно, с архидемонами к Дейлу. Это он у нас спец». «Латина, завари чай, пожалуйста», — попросил он. Девушка встала и на ватных ногах отправилась на кухню. Известие второе так потрясло ее, что она не с первого раза зажгла огонь и искала заварку намного дольше, чем обычно. Однако она сумела овладеть собой и, вернувшись с подносом в зал, уже твердой рукой налила Розе горячий ароматный чай. Повисло неловкое молчание. Немного погодя, в таверну вошли Дейл и Винт. «Роза?» — с порога воскликнул юноша. Судя по его реакции, Винт особо не распространялся о произошедшем, просто позвал домой. Сам волк тем временем гордо прошествовал к Латине и ткнулся в нее головой, выпрашивая ласку. «Ты молодец, Винт, спасибо», — похвалила его девушка и, нагнувшись, погладила по голове, а потом взглянула на Дейла. «Привет, Дейл. Знаешь, у нас тут такое дело не очень понятное. В общем, я встретила леди Розу». «Ты права, это ничего не объясняет», — согласился юноша. Роза встала и поклонилась, пусть не совсем так, как требовал этикет, но изящно и грациозно. Даже в пыльном дорожном платье она оставалась настоящей леди. «Здравствуйте, Дейл. Давно не виделись». Они познакомились в резиденции герцога Эльдиштетта. Когда Дейл с Латиной возвращались из Тислоу и видели Розу в Куалле, она как раз ехала в столицу. Немного погодя, Дейл и сам отправился в Асблик, где Грегор, его друг и соратник, представил ему Розу, свою невесту. Дейл очень хотел подшутить над другом, но сдержался. Ему хватило и того, как обычно невозмутимый Грегор терялся и слушался в присутствии Розы. «Ага, здравствуйте. Что вы здесь делаете?» «Вы не поверите, но я попала в беду. Если опустить все подробности, то меня похитили». «Как ни в чем не бывало», — сказала Роза. «А что?» — вскричал Дейл. Латина изумилась так сильно, что ненадолго потеряла дар речи, и только Винт довольно помахивал хвостом. «То есть вы не просто наткнулись на вторую, она специально похитила вас?» Отойдя от шока, проговорила девушка. Роза покачала головой. «Нет, меня схватили другие люди, но, боюсь, сейчас опознать их будет очень трудно. Второй архидемон прикончила их, и я перешла к ней как трофей». «Как же вам удалось уцелеть? Чуть дрожащим голосом спросила Латина. Дейл искоса взглянул на нее. Латина никогда не любила говорить о второй, и я ее отчасти понимаю. Вторая убила первого, правителя Василио. Для них она злейший, страшнейший враг. «Повезло. Ее заинтересовало мое проявление магии», — ответила Роза. «А потом она просто отпустила вас? Нет, мне помогла бежать ее слуга. Не знаю зачем, но, кажется, она и сама не рада служить второй». «Второй архидемон управляет своими даймонами с помощью страха. Они для нее рабы, игрушки. В отличие от первого, она никогда не примет в даймоны своего спасителя и не станет жить с ним». Монотонно глядя куда-то вдаль, произнесла Латина. «Латина?» «Второй архидемон страшная. Она убила первого, но не стала трогать его даймонов. Они слишком быстро умирают, а это ей неинтересно». «Откуда ты это знаешь?» — спросил Дейл. Латина вздрогнула, посмотрела на него и грустно вздохнула. «Слышала на родине. Мне говорили быть осторожной и прятаться, потому что вторая очень-очень страшная. Если бы мы встретились, она убила бы меня». «Отец говорил?» «И он тоже. Но куда больше мне об архидемонах рассказывала мама». «Моя спасительница говорила то же самое», — вставила Роза. «Вот такая история, Дейл. Я не хотела раскрывать себя и привлекать внимание, поэтому решила обратиться лично к вам и пришла в Кроиц. Но я не знала, куда именно мне нужно идти, и заблудилась в здешних улицах. К счастью, я встретила принцессу фей, и она выручила меня». Латина вновь услышала свое прозвище и встрепенулась. «Дейл!» — тот отвел взгляд. В последнее время Латина страшно сердилась, когда он на всю таверну принимался хвастаться «моей милой девочкой, моей гордостью», а потом всячески угрожать молодым авантюристам. Поэтому Дейл старался подгадывать время так, чтобы она ничего не видела и не слышала. Отказываться от этой привычки он, разумеется, не собирался. «Латина взрослеет. Нет, я, конечно, рад, но все равно как-то грустно становится». Роза, не догадываясь, что сейчас творится у Дейла в голове, продолжила. «Я не знала, кто меня похитил, поэтому боялась обращаться за помощью к незнакомцам, и тогда вспомнила о вас». «Ага, понятно. А Грегор, бедняга, наверняка место себе не находит от волнения. Надо бы послать ему письмо. Правда, пока оно дойдет, пока придет ответ, чем думаете заняться?» «Сидеть тихо и не высовываться. Думаю, вкроется много гостиниц для путешественников. Какую вы мне порекомендуете?» «Ну, даже не знаю. Чтобы подошла вам», — замялся Дейл. Он всегда жил в танцующем оцелоте и не интересовался другими гостиницами, поэтому понятия не имел, где останавливалась знать. «О, нет-нет, у меня не очень много денег, поэтому лучше что-нибудь совсем дешевое. Я уже жила в таких, пока шла сюда». С обезоруживающей улыбкой поспешила успокоить его Роза. Дейл вздохнул. «Роза, вы...» «Ха!» — воскликнула Латина. Она всегда издавала такой возглас, когда что-то пугало ее или сбивало с толку. Он звучал немного по-детски, поэтому девушка всеми силами пыталась избавиться от него, но получалось пока не очень хорошо. «И ладно, он же такой милый!» Мимоходом подумал Дейл, знавший ее привычки, а потом снова вспомнил Грегора. «Он убьет меня, когда увидит, что я оставил вас на ночлежке». «Дейл, я же не говорю, что у меня совсем нет денег. По пути в Кроиц я выполнила парочку заданий и немного заработала. Этого хватило, чтобы покрыть дорожные расходы, и даже кое-что осталось. Но все равно». «Погодите, погодите, что вы сделали?» «Выполнила несколько заданий. Уничтожила магических существ и продала их тела. Денег хватило, чтобы добраться до Кроица». Спокойно повторила Роза. «Вы про это спрашиваете?» «А, Дейл...» Неуверенно вмешалась Латина. Кажется, она больше не могла молчать. «Леди Роза ведь из знатных?» «Ну да, дочь аристократа». «И что с того?» Засмеялась Роза. Она и впрямь далеко не всегда вела себя как девушка из высшего света. «Надеюсь, к вам никто не приставал?» «О, Дейл, не переживайте. Я умею, скажем так, отваживать таких людей». «Если честно, после таких слов мне еще больше захотелось переживать». «Все считают, что маги не умеют сражаться вблизи. Это огромное заблуждение. Если у мага много энергии, как у меня, например, он может быстро проговорить несколько коротких заклинаний и, объединив их, создать цепь эффектов. Очень действенная тактика». «Ага, есть такое», — кивнул про себя Дейл. Из-за благословения у него тоже было много энергии. «Вообще, короткие заклинания довольно слабые, но стоит накачать их энергией, и все меняется. Зная себе Таратори, ломись сквозь врагов». «Мда. Не ожидал услышать такое от нежной хрупкой девушки. Грегор говорил, что его невеста – отличный маг, но как-то позабыл упомянуть, что она такая боевая». Он вздохнул. «Тогда, наверное, можете пожить в оцелоте. Ты не против, Кеннет?» «Да я-то не против, комнаты есть. Вот только других постояльцев я никуда деть не смогу». «И то хлеб. Он же меня на месте зарубит, если узнает, что я позволил Розе уйти». Дейл очень не хотел сражаться с Грегором, славящимся мастерским обращением с мечом. «Боюсь, мне не хватит денег, чтобы заплатить вам», — обеспокоенно напомнила Роза. Даже в финансовом направлении она мыслила не как аристократка. «Не волнуйтесь, это я возьму на себя», — успокоил Дейл, и принцесса Роз благополучно улыбнулась ему.